Глава 9. За ужином Катька с удивлением наблюдала за подругой, которая почему-то вместо жареного мяса и рыбы взяла кусочки арбуза и целый поднос пирожных. «Ликунчик, если решила похудеть, как я тебе давно советую, то воздержись от сладкого. Это самый верный способ», — хмурясь заметила Катька. «А с чего ты решила, что я худею?» «У меня с фигурой все отлично», — оторвалась от тающей во рту корзинки с маслом и джемом Лика. «Просто ты сегодня нормально не ела», — передернула плечами Катька. «Вот мне и показалось». К слову, Катькин поднос был уставлен бокалом с вином и запеченным мясом. Лика из всего разнообразия узнала лишь баранину на косточках. «Кать, я плохо себя чувствую после перелета, поэтому ем, что хочется, окей?» «Да мне все равно, но ты столько вкуснятины упускаешь, Лика. А мы же погуляем вечерком, пройдемся по набережной, посидим где-нибудь в кафешке». «Ага, а еще лучше в баре», — закончила девушка невысказанную Катькину мысль. «Ну а что такого-то? В отеле одни семейные собрались, да пожилые немцы, а мы, девчонки молодые, самое время тусить, пока есть силы и здоровье. Вот посидим в баре, найдем хорошую компанию, может, на ночную дискотеку сорвемся. Я слышала, здесь крутые пенные вечеринки. Как тебе?» «Никак», — строго оборвала ее Лика. «Кать, ты хотя бы один вечер не можешь провести спокойно, без приключений? Извини. Но, как я уже раньше сказала, неважно себя чувствую и собираюсь отдохнуть в номере». «Вот какая из тебя подруга? Ты больше на няньку похожа. Зачем я только взяла тебя с собой в Турцию?» «Потому что остальные поехать не смогли», — хмыкнула Лика, выплевывая на тарелку арбузные семечки. «Лика, я предупреждаю, если не пойдешь со мной сегодня, уйду гулять одна». «Прекрасно, я не задерживаю. Только возьми мобильный телефон и до 10 возвращайся, пожалуйста. В отель можно вернуться и за полночь, но вдруг администратор отойдет по своим делам». «Ты правда бросаешь меня одну?» Катька обиженно надула губки. «Я просто хочу отдохнуть. Погуляем по вечерней Алании завтра. Куда нам спешить? Мы здесь проведем еще 2 недели». «Предательница!» Катька накинулась на еду так, словно до этого неделю постилась. Лика покачала головой. «Кать, ты взрослая девочка, но будь осторожна. Если не вернешься в 10, начну тебе звонить». «Да что со мной может случиться? И я, между прочим, родного братца в драке за 10 минут побеждаю». «Угу, младшего братца», — вздохнула Лика. «Эй, если волнуешься за меня, идем со мной». «Извини, но нет». «Ну и не надо. Чахни в своей 5-звездочной камере, а я буду развлекаться». Лика сидела на балконе в плетеном кресле. Солнце катилось к закату, превращая свои лучи в чистую медь и заливая сиянием все вокруг. Девушка вытянула ноги. На ней была длинная белая футболка с рисунком в виде бобра из диснеевского мультика. Какое-то время она любовалась закатом, потом светом уличных фонарей и огоньков отеля. Вскоре мысли девушки вернулись к его странному владельцу. Лика вспомнила их случайные встречи и померещившуюся ей алую нить, соединившую их руки. Неужели магия существует в этом мире? Читая разные книги, она встречала красивые легенды, что у каждого человека есть алая нить судьбы. И как бы она ни была запутана и длинна, однажды она приведет тебя к твоей второй половинке, человеку, предназначенному тебе свыше. Но в реальности все это оказалось выдумкой. Никакие нити людей не связывали, их просто не было. И вдруг сегодня, средь бела дня, ей почудилась красная нить, и она соединяла ее с этим удивительным мужчиной. Лика внезапно вспомнила один разговор с матерью. Тогда она читала в сети китайский комикс про вампиров и запала на одного из главных героев. Им оказался золотоволосый мужчина с тонкими чертами лица. Показав картинку с персонажем матери, Лика получила в ответ изумленный вздох. «Лика, а разве на свете бывают такие красивые мужчины?» Повстречав Даниила, Лика вспомнила ту короткую беседу с мамой. «Вот он, живой и настоящий, только полюбуйся, мама. Ничем не хуже нарисованного, красивый до неприличия. Но только грустный какой-то, словно вся печаль мира лежит на его плечах. Конечно, он потерял родителей, но что-то Лике подсказывало, что его отрешенность и тоска имеют еще какие-то причины. Хотела бы девушка разгадать эту загадку. С другой стороны, разве не она сама отказала ему в дальнейшем общении?